вести о том, что при участии высшего руководителя Ким Чен Ына прошла торжественная церемония сдачи в эксплуатацию улицы Рюмён. С 13 по 18 апреля передавали ТАСС, РИА Новости, российские телеканалы «Звезда», «Россия-24» и «Центр», радиоспутник, интернет-телеканал «Мир-24», сянганское спутниковое телевидение «Фуньфан», Синьхуа, китайский центральный телеканал и «Фуанчуан», американское АП, радио «Голос Америки», интернет-вебсайт Google News, веб-сайт Reddit, французская AFP, японские NHK, Kyoto Tsushin и Zizi Tsushin, испанская газета El País, непальская газета Горка Патра и телеканал Согормата, сингапурское телевидение канал азиатских новостей, эфиопская газета Daily Monitor, британская газета Belfast Telegraph, перуанская газета El Comercio, венесуэльское телевидение Телесур и сайты Национального комитета демократического конника по изучению Итей Чучи и испанского кружка по изучению Итей Чучи в Баска.